Братья и сестры, мы подошли уже совсем близко к докладу, или точнее к тем дням, о которых уже нам все понятно, все ясно, это перед нашими глазами, мы сами очевидцы. Это последний из докладов будет звучать сегодня, еще будет потом после две проповеди. Виктор Михайлович Овчинников. С 2000 по 2010 год. Это последнее десятилетие вот движения братства. Братья и сестры, дорогие друзья, я сердечно вас поздравляю с праздником Христова Воскресения. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Присаживайтесь, пожалуйста. В день юбилея и не сказать о самом главном виновнике нашего спасения было бы просто преступно. Иисус Христос, который сам о себе сказал: «Я есть первый и последний, и живой, и был мертв, и се жив». Он виновник нашего спасения. Его Писание называет начальником нашим, то есть началом. Не было бы Его, мы бы были все мертвые. Не было бы Его, нас бы давно не было уже на свете. И кто знает, появились ли мы бы тогда в свое время. Его Писание называет начальником веры, вождем нашего спасения, в синодальном переводе, а в церковно-славянском переводе начальником спасения. Он есть начальник хора. Вот почему мы сегодня никак не можем понять этот феномен, почему у нас столько хоров и оркестров. Потому что Писание его назвало в книге Псалмов начальник хора. Он вызвал к жизни то, что хотели уничтожить атеисты. Они уничтожали, стремились к этому, чтобы уничтожить детей Божиих, точно так же, как они уничтожали детей, которым дал Бог в утробы их жен. Они думали, что они господа жизни, и они стали мертвыми. А Бог наш, о котором мы говорим, что Он воскрес из мертвых, Он и сегодня дает жизнь Церкви Божией. В день пятидесятилетия, в день обзора вот последнего десятилетия, которое мне поручили братьев, я хочу сказать о самом главном и на сегодня о самом непонятном. 61-й год был далеко, как бы, но он понятен всем. Последующие десятилетия понятны. Единственное, что, о чем еще не упомянули те, кто делал обзор, это вот какой маленький штрих истории. В 1961 году Коммунистическая партия Советского Союза в то время выпустила последнюю программу. Люди сказали, у партии было три программы, две умных. По этой третьей программе партии в 1981 году должен был наступить коммунизм. Этот призрак, который в свое время бродил по Европе. Но коммунизм так и не наступил. В 80-х годах начали братьям давать вторые сроки. А потом пришло время, которое показало, что Бог жив. И вот этот период 50-летнего шествия церкви – это утверждение этой истины. Бог жив. Христос был живой, был мертв и все жив. И если мы эту истину будем хранить в сердцах своих, мы поймем, что происходит сегодня в этом последнем десятилетии знаменательного пути в 50 лет. Я прочитаю текст Священного Писания, записанный в послании к евреям. Апостол Павел пишет, глава 3, я буду читать с 4 стиха. «Всякий дом устрояется кем-либо, а устроивший все есть Бог. И Моисей верен во всем доме его, как служитель, для засвидетельствования того, что надлежало возвестить». А Христос, как Сын в доме Его, дом же Его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. 50 лет – это 50 лет существования в атеистическом в то время государстве, которое впервые в истории объявило себя богоборческим государством. Бога нет. Когда в Риме уверовали христиане, язычники называли христиан атеистами, потому что они отвергали всех богов и утверждали только одного Иисуса Христа, о котором они говорили, что Он есть Сын Божий. С того времени, почти с начала вот этой эры, в Советском Союзе, как атеистическом богоборческом государстве, завершился этот цикл. Теперь атеисты приняли на себя это имя и сказали, что Бога нет. А христиан стали преследовать. Исторический круг завершился в конце второго тысячелетия. Это надо помнить, это надо знать, это надо понимать. И вот как раз церковь, как Дом Божий, сегодня отмечает это 50-летнее шествие, шествие Дома Божьего, Церкви Божией. И в этом доме отличительным признаком от всех остальных домов является верность Богу. Это не церковный дом, и поэтому нам нельзя вольничать в церкви. Это дом Божий, и кто разорит храм Божий, того покарает Бог. В этом доме Моисей и последующие служители, они верны для того, чтобы засвидетельствовать все, что нужно для свидетельствования. А Христос в этом доме – Сын Божий. И если мы сохраним твердо надежду, упование, дерзновение, сохраним до конца, мы пребудем в этом доме Господнем, и Бог благословит нас. 50-летний период, если говорить как о мере времени, это вот последующая череда лет, число лет между юбилейными датами. Что это нам говорит? А то, что после этого года начнется второй юбилейный год, начнется, продолжится следующая череда 50 лет. И вот так череда за чередою, пятидесятка в лет будет сменять друг друга. Доколе дал бы Господь, чтобы во втором периоде, в этом движении ко второму пятидесятилетию, а точнее к столетию, совершилось самое знаменательное событие в истории Земли – Вознесение Церкви. И чтобы мы, хранящие упование, пребывающие в этом Доме Божием, были восхищены, и, как говорит апостол Павел, всегда с Господом будем. Вот чем знаменателен первый период пятидесятилетия. Юбилейный год, как установление закона, то есть юбилейный год, это просто тень будущих благ. Это не образ вещей, настоящий образ вещей. Вот сегодня происходит во Христе Иисусе. И если в то время юбилейный год, это был временем возвращения того, кто потерял свою землю, ушел со своего племени. Это было во время возвращения на свою землю, возвращения к своему племени. Раб получал свободу. Продающие и покупающие должны так были совершать сделки, чтобы не обижать друг друга. Из расчета юбилейного года они должны были заключать сделки. То нынешний юбилейный год – это не просто год человеческих отношений, которые тоже нужно восстанавливать. Бог возвратил народ свой в России в свое владение. Он отвернулся от народа своего, когда в 20-е годы народ стал отступать от Бога. И сегодня есть эта опасность. Даже когда недавно образовался за счет разделения российского баптизма Союз Евангельских, и в апреле месяце у них прошел конгресс, один из сочувствующих им писателей и то отметил: самая большая опасность, которая угрожает Конгрессу Евангельских, это то, что бизнес-планы Семченко и его политические устремления, они разрушат и этот союз. В 20-е годы так и произошло. Политические планы, планы атеистов, бизнес-планы церкви, они выдворили Господа за ограду церкви. Остались без Господа, и Бог разрушил. А мы сегодня в юбилейный год, 50-й год, говорим о том, что Бог избавил нас от этого рабства, которое взял атеизм церковь. Бог дал нам свободу. Бог сделал нас наследием своим. Вот чем юбилейный год, как образ закона, сегодня ценен нам. Еще одна деталь, и это ближе к последнему десятилетию. И я думаю, что мы не понимаем до конца, чем последнее десятилетие, которое на глазах наших происходит, ценно для нас. 50 лет – это два периода. Все знающие историю знают. Для того, чтобы произошла смена поколений, сколько надо лет? 40. За 40 лет предыдущее поколение отцов отходит в вечность Господ, и на его место приходит поколение их детей. Но они уже выступают здесь, как возмужавшие отцы. У них уже дети, и этим детям по 12 лет и больше. 40 лет – время смены поколений, а 10 лет – это когда возмужавшие дети, ставшие отцами, они самостоятельно совершают служение Господу. 50-летний юбилей – это когда поколение отцов в большинстве своем водворилось у Господа. И мы должны особенно ценить тех, кого Господь еще оставил здесь, в церкви, для того, чтобы они смотрели и благословляли, научали и наставляли. Для того, чтобы за этот период 10 лет, который уже ушел в прошлое, молодое поколение могло не на словах, а на деле показать свою преемственность. Как это происходит в последнем десятилетии, я расскажу. Об этом и говорит Екклесиаст в первой главе. «Род проходит, и род приходит, а земля пребывает вовеки. Восходит солнце, и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит. Идет ветер к югу, и переходит к северу, кружится, кружится на ходу своем, и возвращается ветер на круги свои. Что было, то и будет. И что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем». Я приведу короткую историческую справочку. Я ее сделал по нашим вестникам истины. А кто и сколько братьев ушли за последнее десятилетие к Господу? Брат предыдущий говорил о том, что в десятилетии предыдущем было всего 2 съезда. В последнем, 5-м десятилетии было 3 съезда. Первый съезд, вот в последнем, 5-м десятилетии, был в 2005 году. К 2005 году уже отошли в вечность Кабыш Николай Ильич, Чебан Николай Семенович, Боднарь Александр, Бойко Николай Ерофеевич, Шмидт Борис Яковлевич. 5 братьев. И посмотрите дальше. До следующего съезда в 2009 году отошли в вечность Куркин Алексей Яковлевич, Геннадий Константинович Крючков. В марте месяце отошла к Господу его жена, а в июле месяце вслед за ней, вслед всей земли, отошел председатель Международного союза церквей. Маркевич Вениамин Александрович, Скорняков Яков Григорьевич, Горянин Михаил Александрович, Рыжук Василий Феодосиевич, Антонов Иван Яковлевич. Это было десятилетие, когда происходила, и это была воля Господней, активная смена поколений. Бог это усмотрел, чтобы нынешнее поколение молодых служителей, оно вот так вот в большей ответственности перед Господом, оставшись уже без отцов, сами ставшие отцами, а некоторые дедами, могли прильнуть к Господу, потому что это очень ответственный период жизни. На похоронах Геннадия Константиновича Крючкова один из братьев сказал: «Закончилась эпоха». Это последние 10 лет, которые проходят перед глазами нашими. И уже в 2010 году отошел в вечность Лысенко Василий Дмитриевич. И это к съезду. Немало. Вот какой ответственный период для Церкви Божией, для каждого из нас последние 10 лет. Интересно, говорит один из еврейских авторов об этой исторической смене. Он говорит, что сказать о новом поколении, когда пылкое сердце отцов, их вера, стало литературным памятником на полках их библиотек. Что сказать об этом поколении, которое вот после отцов выступают, когда слезы отцов стали литературной пылью на их книгах? Что сказать об этом поколении, которое, возможно, знает имена отцов, но не знает их молитв? А может быть, знает их молитвы, но не знает их имен? Вот так менялись поколения в еврейском народе. Следующее поколение с трудом вспоминало имена отцов и забывало их молитвы. О какой преемственности можно говорить? О каком Доме Божьем можно говорить? О верности молодого поколения, если исторической правды наше поколение, поколение наших детей и внуков не будет искать? Но их полки будут ломиться от книг различных историков и превращаться в пыль истории. Мы сегодня, и это призыв Господний, должны быть наследниками не исторических воспоминаний, а горячей веры отцов наших и матерей наших. Потому что и о сестрах говорит Писание словами апостола Павла: «Вера, которая в бабке твоей и в матери твоей, надеюсь, она и в тебе». Поиск исторической правды, ее сохранность в сердцах наших, наше приобщение не к литературным воспоминаниям, а к горячей вере отцов наших, матерей наших, общность духа их – это наше благословение. И нашему поколению, сидящим здесь в зале, придется теперь уже в следующем десятилетии, в первом десятилетии второго пятидесятка отвечать на эти вопросы для самих себя. Еще некоторые вопросы или позиции, которые помогут нам увидеть Дом Божий в пятом десятилетии. В настоящее время в состав Международного союза церквей входит 15 объединений. Что интересно, эти объединения расположены на 3 континентах. Скажите сами: Азия, Америка и Европа. Или наоборот. И это сделал Бог. Азиатское объединение, собственно, Средняя Азия, американское, белорусское, западное, кавказское, киевское, курское, молдавское, московское, одесское, ростовское, сибирское, северное, уральское, харьковское. 15 объединений на 3 континентах – это Божий дом на 5-м десятке нашего шествия. В братстве верующие 50 национальностей. Короткая справочка. В 2009 году на евангелизационных полях трудятся более 450 семей. Как результат их подвязания рукоположены служители из малых народов – цыган, хантов, ненцев, чукчи и других. Вот что сделал Бог. По статистике. Я беру 2001 год и 2010 год. Церквей и групп в 2001 – 2536. В 2010 году 2861. Служите, число членов церкви в 2001 году 61710, в 2010 69670. Служителей на 2001 год 1323, на 2010, на конец десятилетия 2108. Молитвенных домов – 843 дома молитвы на 2001 год. 1293 дома молитвы на 2010 год. Молодежи на первый год третьего тысячелетия – 10 тысяч человек. На 10 год – более 14 тысяч человек. И самая большая цифра – детей до 16 лет на первый год – 34 тысячи. на 2010 год 45 209 человек, больше, чем оленей в тундре. И всех их призвал Господь, чтобы они стали наследниками веры отцов. Чем еще интересен 2001 год? Впервые в братстве прошли общебратские курсы для струнно-смычковых инструментов. Вот, скрипки, альты, виолончели, контрабас. В этом году у них юбилей, и мы их сердечно поздравляем. Закладочки юбилейные мы им всем подарили. Брат ростовский поэт посвятил юбилею их, еще пятилетнему юбилею, стихотворение. Поет душа, ей нежный голос скрипки вторит, смычок взлетел, и пенье хора понеслось, как из скалы ручей. А ныне это море во славу Господа поющих голосов. Как точно он угадал. Душа поет, а голос скрипки вторит. Все на своем месте. Если говорить, сравнивая цифры статистики и служение музыкально-хорового отдела, я думаю, приведу эти цифры. Эти цифры будут уникальны, потому что мы их обычно не публикуем. А вот так для нашего собрания, чтобы увидеть, как Христос, Сын Божий, которого Бог положил начальником хора, стал началом и этого служения. Эти цифры я приведу. Перед этим я хочу отметить особенности начала и конца этого 50-летнего периода. Начало. К 61-му году. Состояние такое. Брат Сигарев свидетельствовал. А вернее, из Луганска брат Анатолий Балацкий. Говорит, в собрании стояла физгармония. Название это уже сейчас почти никто не помнит, а инструменты тем более не видели. А этот инструмент, инструктивное письмо всех бывших в 1961 году, рекомендовало как основной инструмент богослужения. Это наш инструментарий. Весь остальной инструментарий, ансамбль гитаристов, долой. О трубах и речи быть не может, только на Красной площади. Долой. О хоре. Геннадий Константинович рассказывает, когда я в 50-е годы пришел, уверовал и пришел в церковь, в церкви был хор, 7 старушек, половина без слуха. Вениамин Александрович Маркевич рассказывает, в это же время я приехал в Ростов, проходил здесь практику, некоторые отучился. Мы стали с молодежью изучать ноты, чтобы славить Господа по нотам. Вызвал нас пресвитер на братский совет и запретил изучать ноты. На сегодня. У нас в братстве, за исключением американского объединения, они данные не подали, 500 церковных хоров. 148 молодежных хоров. Они входят в это число 500, потому что они совершают служение в церкви, как основные хоры. 25 юношеских хоров, 232 детских хора, 83 мужских хора, 79 женских, 222 ансамбля и оркестра русских народных инструментов, 152 духовых оркестра и ансамбля, 173 ансамблей струнно-смычковых инструментов. Итого хоров в братстве 885. Оркестров и ансамблей 547, музыкальных коллективов 1432 музыкальных коллектива за вычетом американского объединения. Это сделал начальник хора. В братском листке братья писали, когда положение в СИБ было ограничено количество богослужений, количество проповедников, ограничено декламацией и хоровое, и сольное пение, запрещено общение верующих вне молитвенных домов, Господу было угодно показать жизненную силу Церкви Божией среди гонений и страданий, могущей проповедовать Христа, славословить Его и быть соединенной в тесных общениях к назиданию и укреплению в вере. Бог показал жизненную силу Церкви. Хочу обратить внимание на соотношение одних цифр. Молитвенных домов в братстве 1293, а хоров, которые совершают служение хоровое, основное служение в церкви, всего 500. Братья и сестры, сколько нам нужно еще хоров, чтобы в каждом молитвенном доме был хор? Нам нужно еще много работать. Нам нужно еще много трудиться для Господа, потому что Христос, о котором в книге Псалмов говорится, начальник хора, Он возводит в сердцах наших это усердие. Он наполняет сердца и простые братьев и сестер, не музыкантов, вот этим желанием. Брат в тундре на собрании слушал, как русские поют о Господе, а потом говорит: «Я тоже хочу спеть о своем счастье». Но у нас в братстве 1432 музыкальных коллектива. Если каждый коллектив музыкальный, детский хор, юношеский или мужской, хотя бы раз в полгода посетит молитвенные дома, церкви и совершит служение, братья и сестры, мы на сегодня уже можем наполнить молитвенный дом славным музыкальным служением. Нужна только ревность. Мы таким образом вышли на уровень, который был в Союзе Баптистов в 1910 году. В 1910 году в Союзе Баптистов каждая третья церковь имела хор. Каждый десятый член церкви был хористом. Еще некоторые данные по последнему десятилетию. С 2000 года христианские лагеря ежегодно охватывают заботой 13 тысяч детей. С 2003 года общебратский журнал «Вестник истины» стал выходить 6 номеров в год. И на январь 2011 года мы увидели 2009 номер журнала «Вестник истины». Какое Божье благословение! К 2009 году, начиная с 1999 года, для благовестия изданы книги Священного Писания на 8 языках, в количестве 204 510 экземпляров. О издательстве «Христианин». Вот короткие данные. В 2001 году, по их отчету, они переработали в год 130 тонн бумаги. Использовали для печати. В 2009 году 210 тонн бумаги было использовано для публикации духовной литературы. И по вчерашним данным, это, видимо, последние данные, 235 тонн бумаги использовано для издания духовной литературы. Это жертвенность не только издательства «Христианин», но жертвенность и народа Божьего. Это благословение и результат 50-летнего воспитания народа Божьего. Чтобы нам в сравнении лучше это понять и увидеть, каким путем жертвенности пошло братство, доверие Богу, веры Богу, что ни один экземпляр духовной литературы не продается, но дается так, бесплатно для распространения Слова Господня. Я приведу некоторые цифры. В Союзе Баптистов на 1921 год бюджет расходов равнялся 45 миллионам рублей. Доход от продажи литературы в 1921 году в Союзе Баптистов составлял 35 миллионов рублей. По сути дела, пожертвования в то время были только 10 миллионов рублей. 35 миллионов от продажи литературы. Сегодня, когда перерабатывается в год 235 тонн бумаги, для благовестия издаются Евангелия, для трактатов тоже для благовестия, для того, чтобы мы имели духовное назидание. И только жертва, никакой продажи. Какое это благословение, какой это путь? Доверие Богу. Прошло три съезда в 2001 году, 2005 и 2009 году. Два съезда в 2001 году и 2005 прошли под председательством Геннадия Константиновича Крючкова. Примечательно, и я думаю, что это особенность последнего десятилетия, на съезде в 2001 году было совершено соборное покаяние за грехи отцов 20-30-х годов, за грехи служителей того времени. Верность Господу народ Божий сохранил, но в руководстве союзов господствовал уже атеизм. В 2001 же году на 4-м съезде братство наше получило новое название «Международный союз церквей». Последний съезд в 2005 году, я коснусь его особо. За период последнего десятилетия прошли три конференции. Конференция историческая «Истоки и жизнь пробужденного братства», 2008 год. Даже историки из зарегистрированного союза евангельских христиан-баптистов очень высоко оценили эту конференцию. В 2008 году, летом, прошла конференция юбилейно-музыкально-хорового отдела «30 лет служения в братстве». В 2009 году прошла конференция «Заступничество духовное наследие пробужденной церкви». В 2004 году мы стали свидетелями, когда был взорван молитвенный дом Тульской церкви. Вот наши события. Заканчивая свой обзор, я хочу коснуться еще одного раздела. А какие же, на мой взгляд, основными были идеи вот этого последнего десятилетия, высказанные на съездах, на конференциях, в публикациях журнала «Вестник истины». Цитата из материала съезда за 2001 год. «Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Мы знаем, что учение Божье всегда рассчитано только на победу. Господь сказал своим ученикам: «Се даю вам власть наступать на змей и скорпионов, и ничто не повредит вам». Не повредит, если наступаем с чистым сердцем, с верою и в согласии слову, в согласии с волей Господней. И говоря о нашем пути, братья отмечали тогда, если нам навяжут большую, всемирную, вселенскую войну, со Христом одержим великую победу, потому что Бог так заповедал. Наше дело покориться вождю в его конкретных повелениях, заповедях и уставах, а победу народу своему обеспечит Бог. 2005 год. Определяется место церкви. Место церкви определяется за станом, как и говорит Слово Божье. Выйдем за стан, неся его поругание. Неся его поругание. На протяжении всей истории христианства церковь то стремилась занимать господствующее положение в государстве, то подпадала под его влияние, что не приносило пользы ни церкви, ни обществу. Истинное же положение церкви в мире – за станом. «Церковь моя не от мира сего», – сказал Христос. Принцип отделения власти духовной от светской является основополагающим и благотворным как для жизни церкви, так и для государства. «За стан», тогда братья говорили друг другу, «но к нему». И 2009 год – это уже год, когда возмужавшее поколение стало сами отцами, а некоторые и дедами. И как же теперь, когда столько братьев уже в вечности, на съезде в 2009 году определяется путь. Главнейшая цель нашего братства – это забота о богоприсутствии, чтобы Господь был с нами, как был с отцами нашими. Верховная власть в нашем братстве и в наших церквах принадлежит Иисусу Христу. Однажды один из еврейских раввинов говорит, почему написано «Бог Авраама, Исаака и Иакова». Почему не сказано «Бог Авраама, Бог Исаака и Иакова»? Почему написано «Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова»? А потому что каждое поколение входит в свои личные отношения с одним и тем же Богом, открывает для себя Бога и покоряется Ему. Я думаю, для нас, которые сегодня празднуют 50-летний юбилей, Бог отцов наших должен быть еще познан, открыт, и мы были послушны Ему, как Богу каждого поколения. Господь Бог отцов наших. Почему отцов наших? Да потому что лучшим верующим считается тот, который верит, потому что так отцы его научили его. И верит так, потому что сам в этом нуждается, сам получил это откровение. Господь Бог отцов наших, Господь Бог и наш. Я думаю, следующее пятидесятилетие, если Господь еще продлит время благодати, это будет пятидесятилетием очередной смены поколений. И дал бы Господь, чтобы самые важные откровения последнего десятилетия, они стали практикой повиновения Богу и следующего поколения. Победа совершается Господом, если мы верны Ему. Если мы верны на том пути, который определил сам Господь, за стан, но к Нему. И победа Господня – это Богоприсутствие не только Его с отцами, но и с их детьми. Да будет имя Господне благословенно и прославлено, потому что этим годом оканчивается 50-летнее шествие до рода Господнего, Дома Божьего. Оканчивается в верности Богу и открывается следующий отсчет времени. Аминь.